всерьез верите в независимость судебных инстанций, позвольте вам напомнить, что генерал-губернатора вы жестоко оскорбили. Да и как быть с англичанином? Город ему должен вернуть 100 000. «Право не знаю, дорогой Эраст Петрович. О каком англичанине вы говорите?» — развел руками спасенный. «А к его сиятельству я отношусь с искренним почтением. Глубоко чту его крашеные седины. Если же Москве нужны деньги, то вон сколько я их добыл для городской казны. Целый мешок. Этот Еропкин от жадности ляпнул, что денежки его. А когда поостынет, отопрется, скажет: знать не знаю, ведать не ведаю. И пойдет сумма неизвестного происхождения на московские нужды. По-хорошему, так мне и процентик полагался бы». «Что ж, это резонно», — задумчиво произнес надворный советник. «Опять же, вещи я, Адне Аркадьевне, вы вернули. Да и о четках моих не забыли, ладно. По закону так по закону. Не пожалеете, что моей справедливостью пренебрегли». На лице неприметного господина отразилось некоторое колебание. «Покорнейшее благодарю, но я, знаете ли, привык больше на самого себя полагаться». «Ну, как угодно», — пожал плечами Фондорин и без всякой паузы обронил: «Можете как хотеться к черту». Анисий остолбенел, а пиковый валет поспешно вскочил на ноги, очевидно боясь, что чиновник передумает. «Вот спасибо, клянусь, ноги моей в этом городе больше не будет. Да и отечество православное мне порядком прискучило. Идем, Мими, не будем надоедать господину Фондорину». Эраст Петрович развел руками. «А вот вашу спутницу, увы, отпустить не могу. По закону так по закону. На ней афера с лотереей. Есть пострадавшие, есть свидетели. Тут уж встречи с судьей не избежать». «Ой!» — вскрикнула стриженная девица, и так жалобно, что Анисия сердце защемило. «Момчик, я не хочу в тюрьму!» «Что поделаешь, девочка? Закон есть закон!» — легкомысленно ответил бессердечный мошенник, потихоньку отступая к двери. «Ты не бойся, я тебе позабочусь. Пришлю самого дорогого адвоката, вот увидишь». «Так я пойду?» «Эраст Петрович, мерзавец!» — простонала Мими. «Стой! Куда ты?» «Думаю, в Гватемалу податься», — жизнерадостно сообщил Момчик. «Читал в газетах, что там снова переворот. Надоела гватемальцам республика. Ищут немецкого принца на престол. Может, я пригожусь?» И, махнув на прощание рукой, скрылся за дверью. Судно девицы Марии Николаевны Масленниковой, бывшей актрисы петербургских театров, обвиняемой в мошенничестве, преступном сговоре и бегстве из-под ареста, состоялся в самом конце апреля, в ту блаженную послепасхальную пору, когда ветки пузырятся сочными почками, а по обочинам еще не стойких, но уже начавших подсыхать дорог, нестроено лезет свежая травка. Интереса у широкой публики процесс не вызвал, ибо дело было не из крупных, однако в зале заседаний все же таки сидело с полдюжины репортеров. Ходили смутные, но упорные слухи о том, что неудавшаяся лотерейная афера каким-то образом связана со знаменитыми пиковыми валетами. Вот редакции на всякий случай и прислали своих представителей. Анисий пришел одним из первых и занял место поближе к скамье подсудимых. Был он в изрядной ажитации, поскольку за минувшие 2 месяца частенько думал о веселой барышне Мими и о ее несчастной судьбе. А теперь, стало быть, подошла и развязка. Между тем в жизни бывшего рассыльного произошло немало перемен. После того, как Эраст Петрович отпустил валета на все 4 стороны, было неприятное объяснение у губернатора. Князь пришел в неописуемую ярость,